Внезапно, уклоняться не пришлось, как не понадобилось и применять защиту на основе пары припрятанных в карманах иллюзорной одежды зеркалец, потому что за мое прикрытие, молча и без лишних слов, взялись сразу один из очей, обладающий каким-то мощным амулетом и то ли перком, то ли титулом, да сразу двое магов из зверолюдов-наемников, при поддержке вооруженного еще одним артефактом полурослика. Если я правильно помню те куски перерытых воспоминаний, то этот чел приходится пыпощу троюродным внучатым племянникам. Ухмыляюсь нехорошей улыбкой, усиливая давление, делая хлопки крыльев совсем уж оглушающими, заодно меняя полярность оного давления. Вместо страха и ужаса приходит полная апатия, депрессия, распад любых мыслей и желаний в ничто, полная пустота. И там, где похоть побеждала страх, слишком сложно оказалось их защите противодействовать пресыщению. Можно сказать, я использовал природную уязвимость подобной защиты, хотя, признаюсь, будь она получше, имея напитку посильнее и позная они эту похоть глубже, хрен бы у меня получилось. Количество атак снижается и даже те, кто раньше с горем пополам били в моем направлении стрелами, арбалетными болтами и простейшей, сложную под прессингом не выдать, магией, сейчас пытались просто не умереть, когда остановившийся разум забудет о необходимости дышать и даже жить. Вот только скрывшаяся под барьером парочка еще сильнее успокоилась, а в выражении лица оставшегося безымянным коленопреклоненного появилась этакая облегченная насмешка, которую за экстазом было не скрыть. Ведь усилив мощь своей атаки, я не приблизился к границе пробития барьера, и, как они верили, не пробьюсь. В чем-то они правы, разумеется, но не во всем. Пусть кража тени на моем уровне и позволяет использовать техники иных планов, но только до определенной границы. Ведь нет никакой возможности одновременно давить грезы и восстанавливать теневую, на минуточку, технику. Сейчас украденное и после обработанное созиданием нечто надето на меня, но перегния палку и маскировку смоет, чтобы миг спустя окружающие увидели на моем месте не пыпоща попятчего, а человеческого племени мужика, что нежелательно. В таком состоянии я совершенно точно не соберу достаточной силы или искусности грезу, чтобы этот барьер проломить. Вот без маскировки, да еще и с использованием зеркал, справлюсь, хоть и будет сложнее, чем с тенью. Впрочем, была у этого барьера не слабость даже, а так, легкая уязвимость, которая позволяла его обмануть, не прилагая слишком раскрывающих меня и мою природу усилий. Все еще поддерживаемая клетка из эссенции, не дающая активироваться сжимаемой в руках иголки, мною удерживалась совсем не зря. В иной ситуации, владелец иголки, тот самый гад, что в меня ею запулил, мог бы активировать ее дистанционно, заставив его артефакт раскрыть хранилище и окатить меня эссенцией пламени. Вышло бы не так эффективно, как при прямом вливании внутрь тела, но и без того мне стало бы грустно. Как же хорошо, что прямо в момент моей атаки по площади, третий из командующих офицеров высшего звена, пусть и слабейший из их троицы, словил одновременно выстрел в голову из валериума, расплескавший укрывающую его артефактную защиту, да легкую царапинку кривым корнем, что превратило его в гниль парой секунд позже. Этого далекого от понятия боевик мужичка явно тащили для вскрытия какой-то стационарной защиты или, возможно, сейфа, потому что нихер магу барьеров и ритуалисту делать на передовой, культист он там или нет. Иголка же, без приказа со стороны покойного, продолжала выполнять заложенную команду, двигаться в сторону моего сердца, вернее, в сторону создаваемого маскировкой образа сердца пыпоща, так что держать ее было не слишком проблемно. То ли заклятие, то ли молитва скрытого за барьером товарища перешла в откровенно непристойные завывания и стоны, когда я наконец-то нащупал нужную мне идею, посмотрев прямо в глаза все так же сидящему на броневике перевертышу. Затихли хлопки крыльев, пропала сводящая с ума апатия, начали приходить в себя несколько выживших противников, еще не добитых меткими ударами моих союзников. А я, смотря прямо на немного напрягшегося Берга, указал на него перстом, закатывая глаза, словно пародируя какую-то гадалку из дешевого сериала про настоящую любовь, начал, опираясь на душу насмешника и неоформленные видения о судьбе этого маньяка, декламировать неумирающую классику, потому что все равно нужно было как-то занять уродов, пока сумею воплотить очередной шизоплан. Идешь ты лесами, но над миром летишь. Грёза в голос добавляется отнюдь не лично, а за счет одного из карманных зеркал, пары секунд ранее переработанного в простенький амулет, но со стороны вполне может показаться, будто я использовал какой-то аналог очень специфического боевого пророчества, как бы странно ни звучало это словосочетание. Ты видишь машину, ты, медведь, ты сгоришь. И в последних словах было столько силы, аж амулет треснул, что резко вставший, после первой, что-то в нем задевший, строчки на ноги перевертыш прямо так и сел на остывшее железо боевой машины. Сел на нее, да и сгорел. Я бы сказал, что могу собою гордиться, но вызвать гордость за себя очередным безумным поступком я не могу уже довольно давно. В любом случае, мне удалось не только задержать эту парочку на месте, не дав ни отступить, ни перекроить защиту более приемлемым образом, совместив эссенциализм, созидание и банальный контроль мелкой тварюшки моего любимого плана. Я выкачал всю имеющуюся в игле эссенцию, тем самым угробив оную иглу, заключил эту эссенцию в крепкую клетку из эссенции нейтральной, при этом сохранив высочайшее давление в новом сосуде, прикрепил получившуюся бомбу к несчастной зверушке, тем самым смертельно зверушку искалечив, да и выпнул ее пинком в реальный мир, выпнул прямо внутри барьера, размазав сущность твари по тому самому барьеру, тем самым освобождая заключенную бомбу. Тень выпала в реальности, лопнула как раз внутри мертвой машины, подпалив задницу перевертышу до самого мозга. С его регенерацией и обеспечиваемой татуировками сопротивляемостью, он имел все шансы пережить сжигание до костей, причем даже не один раз. Но поражение эссенциями, да еще и с планарной поддержкой, считается одним из самых нелюбимых регенераторами трюков. Именно отсюда вытекает, например, уязвимость болотных агров перед алхимическими кислотами или даже неприятие серебра нежитью. Бедный мишка-каннибал, вот не сомневаюсь, что людишек он сожрал в своей жизни как бы не больше, чем я бургеров, вопил секунды полторы, а потом испепелил легкие, глотку и все остальное тело. К тому моменту, когда вопль затих, пламя залило разом все пространство барьера, превратив надежное убежище в образец крематория, но радовался я рано. Он стоял спокойно, прямо на том месте, где сгорел его соратник, вероятно, успел попытаться его прикрыть, с нехорошим сиянием в глазах, без единого ожога и в неповрежденной одежде. Ошибающая от него сила была все такой же неприятной, но теперь уже узнаваемой. Помимо флера пекла в глазах его, в не имеющем цвета или состояния огоньках, что заменили ему зрачки, бурлила ядовитым варевом почти та же сила, кусочек который оказался запечатан в любимом оружии Тари. Передо мною стоял извращенный пеклом хаотик, и он успел запросить самый максимум помощи от своих покровителей. Сейчас, когда ясновидение уже не сдерживалось защитой, я легко видел и его 52 уровень, и оба его класса, проводника и пламеня хаоса, и состояние искаженного, став которым он не получил третий класс и статус героя на 50-м. А еще я знал, что в пекле сейчас мечется в потоках болезненного удовольствия душа его родного брата, принимая на себя весь негативный урон огня перемен, позволяя ублюдку бить, не опасаясь усталости или интоксикации. Сильный хаосит, прирожденный искажающий, пусть даже владеет нечистым хаосом вообще, а лишь одним из его выделенных в нечто сформированное проявлений. С этой точки зрения, внутри валериума сокрыта частица хаоса намного более чистая, не имеющая привязки к проявлению, даже не говоря уж о загрязнении пеклом. Каждый выстрел из валериума меняет свое проявление на то, которое подойдет больше всего против заданной цели, а сам хаос, в чистом его виде, вообще не может быть осознан или использован, кроме как в исключительных случаях. И все же, пламя, что сочетает хаос и порог, да еще вверенное в руки искаженного, которого именно под эту задачу и создавали, принося в жертву его наделенность. Весомый аргумент даже против нормального меня, не нуждающегося в маскировке или игре на публику. Все же стоило его прибить, не считаясь с играемой ролью, в самом начале, но винить сейчас тупо некого, потому что не себя же ругать. Правда, я же, будь непогрешимый попаданец, я же не могу затупить, верно? Хотя, стоп, невысокий мужичок с бородкой и усами, призывающий пламя переменной, стоящий верхом на броневичке, вселенная, ты, будь серьезно, бой обещал быть сложным, а я никак не мог принять решение, сражаться мне с маскировкой или все же не рисковать, перекинувшись в форму и задавить противника чистой мощью. При всей опасности дважды измененного двумя разными планами огня, надетая на форму полностью прокачанная эгида защитит от подобного более чем надежно, а вблизи этот дяденька, вся мощь которого как раз на превращении себя в систему залпового огня и заточена, мне противником будет не слишком страшным. Решение я принять не успел, так как со всех сторон меня и все так же защищающих Пыпыща помощников начали атаковать немного очухавшиеся выжившие культисты, вынудив группу моего прикрытия перестать ждать моих команд и отвечать на удары. Хаосит приблизился одним резким прыжком, по-видимому, не имея возможности использовать блинк при такой накачке себя энергиями, тут же запуская на пробу несколько кроваво-красных шариков хаотического пламени. Шарики встречаю брошенным им навстречу зеркальцем, что всасывает эти шарики будто пылесос пауков, хотя это и далось нелегко и мне, и стремительно тускнеющему артефакту. Очень неприятная эта штука, куда более мощная, чем обычные планарные атаки, требующая большего количества энергии для подавления энергии вражеской. Куда же вы всей вашей кодлой собирались идти-то, после выпила гномов? Ведь зачем-то же собрали в одну группу совсем не боевого магического взломщика, перевертыша антимага да еще вот этого перца, сейчас использующего против меня чью-то заготовку, причем заготовленную совсем не для этой ситуации. Мощную молнию от левого зверолюда встречает еще одна вспышка алого пламени, которая распыляет молнию, встречает направленную вдогонку морозную стрелу и метательный кинжал, но разбивается о такую же волну, только отраженную из второго зеркальца, сжимаемого в морщинистых и потных ладошках хоббита. И тут же он отступает, когда мимо него пролетает громадная золотая монета с ладонь размером, покрытая древними символами и буквально впитывающая в себя окружающую энергию. Даже от моей защиты отъела кусок, хотя бросали ее так, чтобы меня и не задело. Тарбаш, раз уж ты вскрыл семейное хранилище, то к тебе мое вопрошание. Возмущенно выдаю, вспоминая, где я мог эту монету видеть. Надеюсь, мою коллекцию зайнберских фужеров вы не повредили. Я эту гадость заказал продать за треть цены в ту же самую неделю, когда нас начали мехом внутрь за ваши подрыгутские приключения выворачивать, дядюшка. Сказал Аки, отрезал стремительно бледнеющий хоббит, причем бледнел он не от страха, отошедшего на задний план, а от недолгого контакта с вытащенной из контейнера монетой. При всем моем уважении, что, почти ненаигранно прикладываю руку к тому месту, где должно быть сердце, даже отворачиваясь от почему-то не рискнувшего атаковать культиста. Так я же ее собирал полжизни, сволота. Ты хоть знаешь, чего мне того стоило, а? Культист вместо атаки просто отпрыгнул назад, попутно отправляя несколько пламенных плевков в сторону парочки неосторожно высунувшихся из руин имения наемников, обращая их меньше, чем пеплом, чтобы тут же прыгнуть вновь, но приблизившись к нам с другой стороны, где монеты не было. И теперь он уже готовил не пробную, а настоящую атаку, буквально сияя ореолом своего мерзкого огня. Зеркало чернеет, лопается и крошится пылью, но все же я успеваю создать этакий купол, который исказил реальность настолько сильно, что даже это пламя ушло в сторону, обманутое зазеркальем и его коварством. Немалая доля моего успеха заключена в паре поднятых магами барьеров, что хоть и не замедлили явно находящийся в другой лиге удар, но скрыли меня от взора Творца сего пламени, позволив создать обманку с заметно большей достоверностью. Доходите вы взад, тролли, бестолочи окаянные. Воплю совсем уж возмущенно, делая вид, что все это время даже не обращал внимания на противника, разговаривая с племянничком. Чтобы я да еще раз вам помогать взялся, сами разбирайтесь с этим дерьмом, а я улетаю сычевать куда подальше. И с этими словами я, нет, не улетаю, а заканчиваю вливать несколько змеек из растаявшего зеркала, того первого, которое бросил навстречу огненным болидам, в лишенное разума и почти лишенное души тело превращенного в овощ кашкообразного культиста. Шмиил и мой оппонент узнал, даже несмотря на изменившуюся внешность в стиле побывавшей в сауне восковой фигуры, но до него не сразу дошло, что эту куклу я направляю не в прямой бой. Просто ее тело и остатки оболочек позволяли этот кусок мяса использовать не только в качестве юнита поддержки, весьма сильного, замечу, но и давали возможность пережить несколько секунд в контакте с той самой монетой, которая сумела напугать нашего оппонента. Кукла хватается за древний артефакт, стремительно начиная разлагаться растаявшим воском, но в ней пока еще слишком много реальной плоти, чтобы рассыпаться в тот же миг. Одновременно с выходом уже точно мертвой кошки без девяти жизней на сцену, я вновь поднял хлопанье крыльев, имитируя видимость эффектов какой-то явно узнаваемой всеми окружающими техники. Тот случай, когда понятия не имеешь, чем именно притворяешься, но остальные настолько хорошо то понятие имеют, что, опираясь на одно лишь их понимание, можешь обмануть тех самых знатоков. Уверен, все, кроме, пожалуй, осознавшего лживость природы этой атаки культиста, посчитают Пыпыща адептом не только зеркали, но и очень крутой помесью клирика с шаманом-тотемщиком, способного черпать силу прямиком из своего внутреннего сыча. Вот как раз Хаосит, особенно после накачки себя таким количеством мощи, прекрасно видел, что я атакую только и только грезой, пусть даже ему и стало на мгновение плохо. Тщательно выверенный и подготовленный именно против тонких планов щит укрывает его алой пленкой, сжигая любые попытки на его разум воздействовать. Он готов был распылить Шмиэля, а затем и всех нас скопом. Фактически, он искренне считал, что уставший после площадных атак и смертельного пророчества зеркальщик ему не противник. Он и бил-то по нам настолько лениво исключительно потому, что опасался перенапрягать душу своего принесенного в жертву брата, ведь души матери и сестры, тоже имеющих склонность к хаосу, уже были разрушены более ранними приключениями. А у него есть задача, кою он по-прежнему не отпускал надежду выполнить, а для выполнения, пусть и самоубийственного, ему нужна была вся возможная сила. Та его мощная атака, едва-едва уведенная в сторону, была отнюдь не вершиной его мощи, но даже ее он использовал лишь для того, чтобы поскорее расплавить, нет, не нас всех, а ту самую монету. Тело кошки буквально вывернулось наизнанку, прорастая десятком зеркальных пик, вырвавшихся из ее внутренностей, а вся плоть начала заворачиваться в мясисто-восковый рулетик. Мерзкое, без шуток мерзкое зрелище, от которого стошнило парочку защитников, несмотря на мои попытки не свести их с ума шорохом кошмаров, закончилось, когда пики эти со звонким дребезгом лопнули, отправляя покрытый еще раз сжиженным зеркалом рулет в сторону противника. Внешняя оболочка, чтобы преодолеть попытку эту атаку сжечь в огне кровавого хаоса. Мясная оболочка, чтобы монета не разрушила всю структуру своим воздействием. Стоит ли говорить, что от столь прямолинейной атаки противник просто отшагнул в сторону, только успокоившись еще сильнее от того, что откровенно пугающую его монету унесло подальше, причем без его непосредственного участия, силами самих жертв, что вообще охрененно. Моего понимания хватило, чтобы разгадать природу этой монеты. Пусть даже сам Пыпыща и его родичи не успели и не сумели понять эту штуку, пусть я тоже понял ее далеко не до конца, но основа у меня была. То, что скрывалось в невзрачном куске золота, было основой, за которую любая энергия, воздействие или даже концепция попросту цеплялась, притягивалась подобно железной стружке к магниту и приводилась к общему состоянию, к нулю. И если в случае той же грезы эту штуковину можно было, если не перегрузить, то разрушить саму структуру артефакта, в случае с хаосом, изначально не имеющим даже энергетического проявления, достаточно было просто ткнуть и наблюдать за результатом. Захоти он ударить без оглядки на собственное состояние, и живым бы остался только я один, но он слишком сильно расслабился, посчитал мою, нашу партию проигранной, после потери нами единственного орудия, способного его пересилить. И он искренне, сквозь всю агонию переполненного болью и наслаждением тела, сквозь пожирающий душу порог, успел совершенно по-детски удивиться. Удивился он, когда его прыжок, долженствующий разорвать дистанцию, оказался возмутительно коротким, оборвавшись на полпути. Вдвойне удивился, когда пролетающий мимо кошачий рулет в зеркальной глазури сменил вектор движения, атакуя ту точку, куда вынужденно приземлился Хаосит. Десятикратно удивился, когда быстрый, на пределе сил рывок, что мог позволить на пару шагов разминуться с ударом, заставил его сделать шаг на месте, не сдвинувшись ни на пять. Но когда рулетик раскрылся подобно цветку и выпустил по нему, тупо не успевающему выдать всесжигающую даже для убийственной монеты волну алого огня, на которую он был вполне способен даже в таком цейтноте, выплевывая золотой кругляш прямо в потрясенную рожу культиста, удивиться он уже не успел. Находящийся на вершине какого-то огромного и немножечко волшебного дерева, прорастающего в саду чьего-то имения в половине квартала от моей битвы, Ганс в этот момент наверняка получил уровень и какой-то хитрый титул. А Хаосит лопнул, не иначе, как от зависти. Взрыва не было, как не было и мощного планарного удара. Просто получивший монетой в наглую рожу культист оказался для такого снаряда подобен маслу, в которое втыкают горячий ножик, монетка нырнула куда-то в район верхней челюсти, а сам пострадавший несколько раз дернулся, стремительно разбух, покраснел от текущей по венам мощи алого огня, что боролся с артефактом, да так и лопнул, аннигилировав все тело жертвы целиком, вместе с небольшим, в пару метров, участком окружающего пространства и самим артефактом в придачу. В тот же миг, когда смертоносный амулет коснулся своей цели, я вновь ударил по площади, в этот раз уже без скидок на необходимость удерживать иголку с эссенцией, заслоняя небеса и землю хлопающими крыльями и совиным уханьем. На какой-то миг концентрация созданного грезами кошмара стала такой плотной, что он сумел прорваться в реальности каждый выживший защитник имения, включая также оставшихся очей, сумел различить краем глаза силуэты кружащих птиц, незримых и нереальных, но смертельно опасных. И все затихло, как затихли и все до единого атакующие. «Все», — сказал я несколько усталым тоном, обвиняюще смотря в сторону племянника Пыпыща, уже понявшего, что его смелость висельника, которому все равно умирать, в адрес своего страшного дядюшки может привести ко глупой гибели даже после чудесного спасения, ведь стаканы свои Пыпыщ ценил не на шутку. «Пойду я, значит, собирать обратно свои фужерчики. Меня, безусловно, желали остановить, причем все присутствующие. Для ребят из очей, зловещий Пыпыщ считается шпионом, успевшим нахватать таких тайн, с которыми жить шпионом просто нельзя, как данность. Для его родичей он, наоборот, был одним из немногих шансов выпутаться из передряги с отжимом их активов, потому что одно дело отжимать деньги и даже жизни у родичей мертвого шпиона, а совсем другое, если этот шпион, способный толпу вражин в одно лицо трансфигурировать в кабачки, может в любой момент, если не на помощь прийти, то договориться о защите своей родни через власть имущих в обмен на какие-то из его тайн, молчание или просто личные услуги. А еще всем окружающим, вот вообще всем, было смертельно страшно оставаться в погруженном в отнюдь не фигуральной отгороде, не имея за спиной бойца его уровня. Увы, но шаги тени увели меня раньше, чем свои просьбы окружающие решились озвучить. Этими же шагами, игнорируя рвущее теневое тело лезвия пространственных искажений, я переместился к тому самому домику, где заседали мои соратники, все до единого решившие залезть на упомянутое ранее дерево, понаблюдать, так сказать, за моими выдающимися действиями, да и от активной защиты дома, в котором не было хозяев, но скрывалась часть прислуги и охраны, подальше оказаться. Какой-то не самый слабый проклинатель превратил сад этого особняка в минное поле, которое при атаке на столицу и было переведено в полную боевую готовность теми самыми охранниками. Мол, хозяева все равно не в городе, а мы тут дом защищаем, да и себя тоже. Приношу свою хвалу, Тин. Даже раньше, чем я сказал хоть слово, высказалась Тя. Твой театр масок, что заставил окружающих всерьез поверить в бытие ранее надетой личины, позволит струнам твоим в дальнем и ближнем будущем сыграть многие мелодии, для многих и многих ушей. Это был отличный план, то готова признать и я, и любой, кто имеет дар читать в чужих интригах. От такой откровенной хвалы я даже растерялся немного, особенно если учесть, что изначально я туда пришел только за знаниями в голове Шмиилы, а не ради клоунады. Просто накатило что-то, и я решил немного сбавить накал, не слишком выбиваясь из графика, и только под конец мне пришлось действительно рискнуть и потратить чуть больше времени, чем было необходимо. С другой стороны, именно благодаря тому, что я прикрыл пленников и помог им выжить, мне удалось возмутительно легко разделаться с искаженным такого уровня и со столь пробивной мощью в сосуде его тела. Без монеты пришлось бы рисковать куда сильнее, да и сил потратил бы намного больше желаемого. Мне приятно это слышать, Тя. Осторожно начинаю, ощущая, как за спиной лосей затыкает ладонью рот что-то желающий сказать Тари. Но, увы, в этой ситуации я действовал просто из. Резким рывком на пределе разогнанной зельями скорости, эльфийка сблизилась со мной, застыв столь близко от моего лица, что можно было со стороны подумать, будто она меня целовать собралась или уже целует. Это был продуманный и блестяще выполненный план отвлечения. Спокойно и уверенно произнесли ее уста, в лучших традициях плетения струн и паутины. По всем канонам должны быть признанным мастерами, как разработка высочайшего класса. И ты именно так и планировал изначально поступить. Планировал. Разумно. А не устроил буффонаду ради собственного увеселения. Даже не зная, что на это ответить, я просто растерялся. Я ведь права, Тин, что-то мне подсказывает, что если я попытаюсь возразить, то она сделает со мною что-то антиморальное и противоправное, возможно даже болезненное. совершенно точно права, так, стараясь не пустить в голос позорного визга, включаю внутреннего героя, который сейчас нетипично молчал и, похоже, забился в самый дальний угол из имеющихся на моем протекающем чердаке. Я кое-что узнал, и сейчас мне известна точка нашей следующей атаки. Но там армада даже большая, чем в прошлой, а потому придется не ломиться напрямик, а поступить умнее. Или тупее. Да, совершенно точно тупее, но зато намного более рискованно. Примерно спустя минуту Тари и Гести удалось немного отодвинуть от меня Тиа, что изрядно успокоило мою паранойю, которая утверждала, что еще немного и друидка специально для меня могла бы начать выращивать флюгиги Хаймен, после чего мы принялись обсуждать будущий план. Вот вроде и понимаю, что в словах и действиях Тиа угрозы не было, а сама она просто в очередной раз вылетела в аут с моей любви портить окружающим психику, но в какой-то миг я реально начал нервничать. В одном мои предчувствия оказались совершенно истинны, текущий план действительно получился еще безумнее, чем обычно. Подходящую группу мы смогли найти отнюдь не сразу, потратив на то не меньше часа, а то и все полтора. За это время лижущий вневременной октаэдр мифический гигант сумел изрядно подточить свою тюрьму, а застывшие в восстановленном пространстве подкрепления над дворцом тоже начали потихонечку двигаться. Даже без интуиции было понятно, что именно прорыв мифика повредил первоначальную структуру столь могучих чар, сократив время их действия до совсем незапланированных величин. В полной развертке такая работа над законом могла бы держать своих узников если не неделями, то днями, причем деактивировать эту темницу можно было бы по частям, медленно и методично перемалывая армаду извергов. Фактически, в эту атаку их главнокомандующий бросил если не все резервы, то изрядную их часть, разом сократив доступные к оперированию силы до отнюдь не успокаивающих паранойю значений. Вот только этот главнокомандующий, кем бы он ни был, прекрасно знал о наличии подобной козырной карты и понимал, что на добычу более мелкую ее расходовать никто бы не стал. Сама армада, хоть и поражала воображение, состояла преимущественно из слабых и средненьких извергов, среди которых все действительно сильные особи являлись максимум погонщиками, но не бойцами, этакими администраторами. В идеале мифик должен был полностью сломать приказ императора и его семейства, обрушив всю эту мелочь на дворец. Даже огромные потери среди атакующих были бы не особо опасными, ведь вся эта мелочь почти не имела при себе личных душ. Слабаки и лишенные перспектив середнячки редко могли похвастаться нормальным сонмом. Падение центрального оплота, попадание в руки извергов вечной крови, а то и самого императора купили бы эту бойню с лихвой. Но, даже сумев захватить одновременно и армаду, и мифического исполина, люди все равно проиграли. Превышающие любые воображаемые рамки сопротивления мифика гасило всевозможные воздействия, ослабляя их в десятки и сотни раз. Возможно, люди могли бы воспользоваться открывшейся паузой, но на паузу поставили-то исключительно пришедших сверху, тогда как основные штурмовые группы, состоящие как раз из дьявольской элиты, ни на секунду не ослабляли натиск. На людей давили. Каждую секунду правитель империи веков получал десятки панических докладов о нападении, потерях, предательстве, отсутствии связи, невозможности расконсервировать стратегические артефакты и все тому подобное. Время, как бы это ни звучало иронично, сейчас играло против носителей власти над законом, заставляя ошибаться и терять оное время. И пусть даже любой из вечных вполне мог ускорить время для себя, получив возможность тщательно все обдумать и составить план, но остальная-то столица была под ударом и там никого способного подумать не имелось. Какими бы верными и правильными ни были приказы потратившего ради их создания несколько сжатых в секунду часов императора, но его не могли услышать сражающиеся за свои души воины и маги, а если слышали, то в одном случае из пяти. Да и сами планы эти зависели от информации в первую очередь, а она тоже приходила не вся, приходила ложно или не приходила вообще. Короче, ситуация была сложной. У нас она была не проще, стоит признать. Подобрать цель наиболее подходящую было довольно тяжело, как минимум потому, что изверги не спешили ходить вокруг нас в идеальном для нас же составе, предпочитая действовать так, как эффективно им. Удивительно, правда, несколько встреченных групп, которых становилось все меньше, а сами группы, собирались во все большие толпы, мы спокойно зачистили, двигаясь по пути к намеченной мною цели. Причина увеличения количества и качества встречаемых культистов была в том, что все мелкие отряды либо выполнили свою изначальную мелкую цель и пошли на соединение с одним из крупных отрядов, либо оказались перебиты. Оставались только относительно опасные группировки, которых просто так сломить не выйдет. Три таких усиленных группы мы залили небом, тенью и друидическими техниками, уже не так сильно и заботясь о маскировке, пусть и не забывая о ней совсем. Часть пришлось пропускать мимо, потому что они либо двигались слишком быстро, а то и по воздуху, либо находились чрезмерно близко к еще более крупным соединениям, либо уже пребывали в сражении с защитниками столицы, либо были достаточно сильными, чтобы их уничтожение потребовало от нас потратить немало сил без особого толка. Особенно запомнилась группа из шести тварей, обнявшихся и взявшихся за руки, создавая тем самый этакий хоровод, который парил над землей и летел в одним им известном направлении со скоростью хорошего гоночного автомобиля, будучи при этом укрытым щитом крепостного класса, сохраняя всю возможную маневренность. И уровни у всех шестерых приближались к 50-му, а как минимум у одного и вовсе превосходя заветную полусотню. Тем не менее, нужная группа все же нашлась, причем не без помощи ясновидения, ради которого пришлось прекратить контроль теневой маскировки, взять в руки зеркало и выпасть на пару минут из жизни, позволив остальным себя прикрывать. Нужным джекпотом оказалась довольно мелкая, изрядно потрепанная команда из полутора десятков бойцов, среди которых было только два изверга. Культисты, впрочем, сами подарком не были, являя собою их элиту, отличное оснащение, уровни под 40-й и нет ощущения, что эти уровни они получили совсем недавно за счет огромного количества жертв, спокойное поведение привыкших к своим порокам уродов, наслаждающихся флером, но не теряя в концентрации и здравомыслии, а также явная готовность действовать слаженно и умение этой слаженности достигать. Несмотря на потери, которые проредили сию команду как бы не втрое, они оставались опасными и весьма значимыми врагами, способными принести немало бед, особенно если дать им соединиться с каким-то более многочисленным отрядом. Случись между нами сражение в привычном для этой бойни стиле, то пришлось бы заливать их тенями почти в полную мощь, да и то не факт, что хватило бы лишь одного удара, ведь высококачественные амулеты защиты у них висели на каждом, а уж поставить собственные барьеры они могли с потрясающей сноровкой. Но ведь не зря я искал именно подобных дятлов, верно? Все мое внимание сосредоточилось на дьявольской парочке, и если невероятно тощий жаждущий смеха, подраненный каким-то жрецом, если судить по остаткам божественной магии на культяпке отсутствующей конечности, меня почти не заинтересовал, то вот дарящая ласки аж 47-го была совсем другим делом. Дьяволица была ростом лишь чуть выше людского стандарта, метра так два с хвостиком, при этом сохраняя нормальные пропорции. Темно-алая с синим отливом кожа, большая грудь, прикрытая костяным нагрудником и таящая в себе аналог абилкитарии, судя по уже встречаемым примерам, это весьма популярный трюк среди порождений похоти, длинные ноги, шикарная задница и по три щупальца с каждой стороны спины, растущие откуда-то из района лопаток, чем-то напоминающие уродливую пародию на крылья. Вся ее мощь, которую я сумел прочесть сквозь ее защиту, была заточена на типичное для дьяволов и вдвойне типичное для этого аспекта ментальное воздействие тонкого типа. Этакая погонщица рабов, способная на ходу поработить кого-то или перенастроить уже обработанного культиста. Как минимум треть из оставшихся людей, хотя можно ли их людьми считать, если они в четверть шаги от статуса искаженного, была прочно к ней привязана. Дамочка явно застраховалась на случай внезапной атаки, почти выпив их души и хорошенько приласкав тела, так что связь между ними настолько упрочнилась, что любой удар по ней перейдет на доверившихся ей людишек. Ставлю на то, что они сами едва не подрались за право возлечь с извергом и таким образом защитить ее в случае опасности. Да и сама она их в свой сон не заберет и не сожрет, кроме, может, парочки самых пострадавших, ведь они уже не рядовое мясо, а полезные активы. Таких забирают до конца только по большим праздникам в награду за подвиг или в наказание за провал, как бы меня не вымораживали такие взаимоисключающие параграфы. Второй изверг был бойцом ближнего боя со способностью поглощать направленные на него атаки, одновременно выжигая разумы атакующих волной веселья, счастья и праздности. Прямо-таки оргазмические шутки. При этом, чем сильнее его бить, тем прочнее станет твоя связь с его магией, отчего и взять атакующего будет быстрее и проще. Если такого валить, то исключительно мощным разовым ударом, не давая шанса воспользоваться его коронным трюком, а желательно еще и иметь возможность от этого трюка избавиться, да хоть банальной планарной накачкой, если нет чего-то более изящного и хитрого, вроде кражи тени, эгиды или проявления. Не идеальный вариант для моего плана, но куда лучше всего, что мы еще имеем шансы найти за любое разумное время. Клетки для застывших вне времени тварей осталось жить совсем немного, и когда она лопнет, то все наши шансы на побег точно так же лопнут огромным мыльным шариком с говном внутри. Тут любая соломинка стальным канатом покажется. С такими мыслями я переконфигурировал украденные тени на команде, еще немного доработал их созиданием, прибавил немножко концентрированной эссенции из сосуда, после чего укрылся эгидой, шагнул перед направляющейся по своим делам группой и, не дожидаясь закономерной реакции на такую наглость, ткнул засиявшим кольцом в направлении уже почти соткавшей свою атаку дьяволицы. Дубль 2. Чё? В прошлый раз последствия удара кольцом по извергу конкретно так меня проняли даже в полной форме, настолько мощным был поток флера, ударившего от героически подохшей, и слава сиськам, твари. В этот раз я решил подготовить защиту от такой неординарной волны порока, подстелив, так сказать, соломку. Если я, будучи готовым встретить что-то похожее, выстоять могу даже без формы, на одной лишь выдержке, то вот за своих друзей поручиться не могу. Максимум за Теодоласия, но точно не за Ганса Старий. Конечно, можно было бы просто отвести их подальше, но время действительно поджимало, а встреченная нами группа могла в любой момент либо разойтись, либо таки дойти до своей цели, объединившись с другими товарищами. Разряжать обилку, что в теории способно даже небольшую армию дьяволов временно ввести в ступор, а столь незначительную помеху было искренне жаль, но для того безумного идиотизма, который я лицемерно назвал планом, мне очень нужна будет союзная тварь, желательно достаточно сильная. Дарящая вполне подходила, а еще она оказалась ближе всех, так что экономность мною свернута в трубочку и засунута куда поглубже. Да и оставалась у меня надежда на еще одну обилку кольца, что, во всей той же теории, может дать эффект сходный с базовым подчинением. Собственно, на той надежде мой план и стоял. В общем, активировал. До последнего сомневался, не случится ли какая бяка и не отразит ли дарящая мой артефакт в меня же самого. Ну, серьезно же, пытаться поработить изверга, заточенного в развращение, причем явно опытного в этих штуках изверга с помощью артефакта подобного кольцу, тут даже спрашивать стандартное, что может пойти не так, будет не к месту, потому что пойти не так может решительно все. То ли я изрядно недооценил свое колечко, уже привычно воспринимаемое бесполезной хренью на пальце, которую просто выбросить жалко будет, то ли переоценил конкретно эту особу из зверского племени, но все прошло просто идеально. Оргазмический вопль, неслышный ушами, но отчетливо различаемый за счет вскипевшего флера, ударил в первую очередь по связанным с дарящей культистам, потом по остальным культистам, затем по раненному жаждущему и только потом по всем нам. И эта волна, способная если не одномоментно выжечь душу и разум, то засрать мозги таким количеством извращений, что лучше бы выждала, омыла спешно установленную защиту, потрепала ее, порвала некоторые элементы, развоплотила обработанных созиданием тварей, вложенных в эту защиту. И уже когда поток флера был готов захлестнуть своих жертв, я полностью закрыл себя эгидой и перетянул украденное на себя. Как и в прошлый раз, удар заставил мою любимую защитную технику изрядно потемнеть, пусть и не перевел ее в форсаж, а после стал стремительно утихать. Первый решающий удар удовольствием, что должен был переписать сознание дарящий, уже прошел, и дьяволица, как и любой опытный изверг, стремительно брала свои новые желания под контроль, действуя на голых рефлексах. Тем временем, не торопясь, я вышагнул из тени перед жаждущим, используя непростительно долгую заминку для собственного разгона, тестируя недавно освоенную технику, финальное улучшение эгиды. Холод, голод, пустота и такое болезненное одиночество застилают глаза и давит на мозги даже сильнее формы. И это несмотря на то, что обилку я применяю в настолько контролируемых условиях, насколько это вообще возможно в подобной ситуации. Эгида чернеет до самого дна и еще немного дальше, делая меня двумерной фигуркой, буквально жрущий свет, тепло и даже радость, на секунду делая меня тварью более страшной, чем моя жертва. А потом, я, разделяю, делюсь капелькой своей боли, сидящей даже не в душе, но где-то глубже, в самой природе того, что является повелителем тени, даря врагу своему то единственное, чем я имею право владеть, и чего не сможет у меня отобрать никто и ничто, то, что лежит в природе каждой тени, что в сути своей страшнее вечного голода, то, что дает пищу для ледяной ненависти, жажды причинить страдания и забрать себе все, что только можно отнять у другого. Неважно, будет этот кто-то смертным, жертвой, врагом или даже такой же тенью, потому что разницы не может быть в принципе. Исток бытия тени, отвергнутый одинаково светом и тьмой, бесконечное и кошмарное одиночество, легчайшие прикосновения к псевдотелу только-только начавшего реагировать жаждущего, многотонный прессинг разогнанного форсажа, чувство собственного присутствия, на один удар сердца растекшегося по чужой и мерзкой душе, омывающего моего оппонента, одновременно открывая меня ему столь полно, как не мог он понять даже души собственного сонма. В иной ситуации открыть себя извергу было бы чем-то даже более очевидным, чем самоубийство, но сейчас, когда сама его природа потянулась навстречу, стремясь получить едва ли не добровольно отданное, он видит, понимает, разделяется мною, мне не становится легче, давящий груз теневого естества не уменьшился ни на йоту, ведь даже разделив бесконечность с кем-то, она не перестанет быть бесконечной, а два одиночества все равно останутся одинокими. Я не сбросил с себя эту ношу, всего лишь дав жертве точно такую же, и, в отличие от меня, привыкшего к подобному, начавшего привыкать с самого первого уровня, с первых дней пребывания в новом мире, с первым чувством сосущей нутро пустоты, что появлялось при использовании теневых приемов, жаждущий смеха увидел, стал столь же черным и двумерным, как и коснувшийся к нему силуэт, оказался захлестнут осознанным, разделил, и прекратил быть. Почему-то, я даже не усомнился в том, что даже столь развращенное создание, привыкшее искать удовольствие в любой боли, в любой смерти, в самой страшной гибели, получит от итога своего лишь горечь и пустоту. Культистов проредило знатно, они не имели той способности к восстановлению мозгов в нормально-ненормальный вид, какой обладали, в силу своей природы, все до единого изверги, если у них вообще имелось нормальное состояние ненормальности. В общем, половина от имеющегося состава была скорее мертва, чем жива, а надежду на самостоятельное восстановление в ближайшие несколько часов демонстрировало ровно ноль культистов из всех, кто остался в категории живых. Я уже подумывал потихоньку отключить напитку тела и одежды тенями, перейти на зеркальные воздействия и отключить вьющихся в сладострастной агонии уже давно не людей, прежде чем они все же выплеснут из себя собственные души и мозги, но тут они начали стремительно затихать, успокаиваться, застывать. Казалось, что обуявший их порог меняет тональность, становясь более вязким, жестким, не дающим телам и умам свободы, будто какой-то нематериальный бандаж, честное слово. Воздействие ощущалось привычно мерзко, как и всякое иное, завязанное на пекло, но теперь в нем было направление, чужая воля, легкая и нежная, но несокрушимая и всепроникающая. Медленно, словно красуясь, не словно, а совершенно точно красуясь, дарящая ласки подымалась на ноги, с безжалостной эффективностью, помноженной на вековой опыт, сокрушая собственных соратников. Впрочем, с ее точки зрения они все изначально были лишь ее игрушками, сданными ей в аренду с перспективой на постоянное владение. И если дать ей поработать как следует, заодно поставив ей четкие задачи, то эти игрушки продолжат служить ей даже если она диаметрально поменяет цели. Ну, продолжили бы, не повредись они рассудком после последствий перевербовки самой дарящей. Что дальше? Слова вливаются в голову сладкой патокой, казалось, полностью минуя слух, доставая сразу до основы разума. Приказания, пожелания, требования, в голосе нет ни намека на угрозу, только легкая насмешка и толика даже не любовной магии, скорее просто природного шарма. Интересно, навыки соблазнения у нее на каком уровне? Она сейчас, несмотря на показное спокойствие и браваду, отчаянно пытается меня прощупать, оставаясь в рамках правил, нежелание даже тенью воздействия навредить, а также опасение того, что узнав слишком многое, она станет для меня опасной. Дьяволица буквально на ходу перестраивала собственную личность таким образом, чтобы получать от своего нового состояния еще больше наслаждения, не теряя ни секунды времени. Вбитая кольцом верность стала краеугольным камнем ее сути, куда более прочным, чем она могла вообразить, но ее навыки позволяли нарастить на это основание любую оболочку, какая будет нужна ей или мне. Если в случае с Тарией или Гестией я опасался влиять на них слишком сильно, чтобы не поломать оригинальную личность, то с новой жертвой кольца было совсем иначе. Среди извергов вообще было в порядке вещей промывать мозги друг другу и самим себе, причем это даже не считалось чем-то особым для подобных созданий. Начальники наставят триггеров и закладок в мозги подчиненных, подчиненные будут стремиться сделать точно то же с начальством, союзники обманом околдуют союзника через подсунутую и заранее обработанную душу, а враги будут делать то же самое с врагами. При этом все та же готовность наслаждаться любой болью и любым исходом событий являлась для жителей пекла лучшей защитой от любого воздействия. Подчинить изверга просто нереально, ведь их личности растекаются медом, игнорируя любые сети или преграды, заново обретая изначальную форму, или не изначальную, а любую другую, желанную для изверга. Основа, неважно есть она или нет, остается неизменной, и даже владыка домена имеет над основами слуг своих далеко не полную власть. Если речь идет о слугах сильных, зависящих не только от домена, но и от собственных сонмов и умений, теперь ударящая новая основа, намного более прочная, чем она могла вообразить минуту тому назад. В этом есть новая сила, дающая опору для ее техник и приемов, усиливая их на четверть минимум, но и слабость тоже есть. Теперь она обречена на гибель, ведь стоит только кому-то заподозрить ее в измененной природе. Она слишком хорошо знает своих сородичей и совсем не желает терять новое чувство, ведь именно рядом со мною ее наслаждение настолько полно, настолько всеобъемлюще. Как и в случае с кровопийцей из Аренома, подчиненная тварь не испытывала ко мне типичных людских переживаний или влечений, поскольку ее суть для такого не то чтобы не приспособлена, она не видит в том смысла. Как и с упомянутой кровосоской, получившаяся трансформация, обеспечивая абсолютную, даже на фоне типичных воздействий кольца, верность не сделала сущность твари хоть сколь-либо более терпимой. А еще она оставалась извергом похоти, что тоже не добавляло хорошего настроения. Для нее многие кажущиеся очевидными даже для кровососки вещи, несмотря на весь ее опыт и знания, являются чем-то отдаленным и непонятным. Как профессиональный дрессировщик, ученый или таксидермист понимает о зверях многое, но едва ли осознает, как они мыслят, так и она просто не могла вместить в себе некоторые вещи. Нет-нет, она отлично имитировала чувства, эмоции, социальные роли, могла обмануть и притвориться на восхитительном уровне, как и положено твари ее ранга и типа, но чего-то в ней не хватало, совсем не хватало. Она была не кровопийцей, которая хотя бы помнила, каково это быть человеком, быть наделенным. Она никогда и не жила обычной смертной, а потому читать ее было сложно, даже при учете полной открытости и абсолютного нежелания причинить вред с ее стороны. Болезненное понимание, почти физически болезненное. Да что там, я был на грани того, чтобы прямо сейчас убить открывшуюся мне тварь, игнорируя любой самоконтроль. Да будь на моем месте обыкновенный видящий средненького пошиба, даже владея таким же кольцом, что и у меня, то он имел бы все шансы конкретно так повредиться умом от плотного контакта с образами своей новой рабыни, несмотря на всю ее заботу и желание сохранить нового господина. Взаимный обмен пониманием ситуаций – это то, ради чего и стоит становиться видящим. Если бы еще можно было создавать боевые группы, только из видящих состоящие, то было бы вообще супер, но мы же не в сказке, верно? За несколько секунд взгляда глаза в глаза мы обменялись нужными образами, а я таки передал дарящей часть задач, которые нужно будет выполнять именно ей. Дьяволица обладала обширным сонмом, среди которого имелись и видящие, причем формирующие маленький компактный круг и еще несколько работающих отдельно. При этом большая часть этих душ была именно личным сонмом, а не взятыми в кредит из банка души только на время атаки усилителями. Кредитные души она и тратила первыми, а выдавшееся ее отряду сражение вынудило не экономить силы, выкладывая козырь за козырем. Да, дарящая прекрасно осознавала, что любая душа в домене принадлежит господину, даже если она личная, делясь этим осознанием со мною. Но именно сейчас у господина слишком много дел и задач, чтобы следить за каждой слугой его. Не помогут ни личные способности, ни сотни и сотни душ зрящих, постоянно мониторящих обстановку. План требовал максимального вложения ото всех, даже от самого господина. И пусть дарящая ласки имела во владении своем лишь кроху от понимания полного замысла господина всея домена, но даже этих крох хватало, чтобы еще сильнее пожелать оказаться подальше даже не от города, а от империи веков вообще. Удивительно, еще минуту назад я думал, что сильнее это желание стать не способно. Эссенция из взятого из рук Гестии флакончика лилась прямо в глотку рослому культисту 41 уровня, заставляя того превращаться из увядшего кабачка в кабачок свеженький. Восстановить мозги после такой встряски почти нереально, даже имея я несколько дней и нормальную лабораторию, но нам не нужно вернуть пациентам разум. Только дееспособность да кроху адекватности, чтобы куклы поведением своим не выдали нас всех раньше времени. Я работал одновременно эссенциями, эликсирами и даже грезой, чем заслужил раздражение Ганса, опять вынужденного тащить зеркало из ближайшего доступного дома. И ведь мы сейчас в средневековье, пусть и магическом, так что зеркала тут товар далеко не самый распространенный даже в богатых районах, чтобы можно было первый попавшийся домик открыть и найти там все необходимые. Чуть в стороне работала Гестия, не заботящаяся об антропоморфности своей формы, предельно концентрируя туман на отдельных культистах, стремясь вложить максимальное воздействие без необходимости долго и старательно это воздействие накапливать. Получалось очень плохо, но все же у нее был мифический талант, а потому что-то получалось. Это что-то дополняли воздействия дарящей, которая склонялась над своим материалом, одновременно напевая какую-то тягучую мелодию, шепча нечто, неслышное нашим ушам, но легко различимое теми, на кого шепот был направлен, а также оплетая головы и сердца культистов какими-то странными черными нитями, что были тоньше паутины и, казалось, вообще не замечали материальных преград, уходя прямо в энергетический спектр, сливаясь с оболочками жертвы. Те очеркала какой-то ритуал, который должен был нас всех прикрывать, поскольку я сейчас на маскировку уделял лишь минимум внимания, а Тария просто и незатейливо светила грудью в лица тех, на кого указывала дарящая, помогая еще сильнее ослабить и без того почти отсутствующее природное сопротивление разумов культистов. В определенный момент, когда стало ясно, что мои зелья, вообще-то изначально заготовленные для откачивания меня и товарищей, случись нам словить планарный передоз, больше не окажут значимого эффекта за короткий срок, я перешел от работы медика к работе потрошителя и таксидермиста. Давно, еще со времен сражения с Рашей, неприменяемый трюк, который впервые испытал на себе покойный, как-то часто приходится упоминать покойных, ставших таковыми после знакомства со мною, мэтр Гордеон, глава службы безопасности каменной. Я начинаю разлагать на эссенцию еще дышащих или только-только умирающих культистов, буквально вырывая куски их и без того пережеванных душ, скармливая эти кусочки призванным теням, после чего созидая эти тени нужным образом. Занятие в плане мерзости лишь немного уступающее недавно провернутому жертвоприношению грезе, да и то исключительно за счет того, что материал уже давно хуже, чем просто мертв. Крадущие образы, их называют. Старая, почти позабытая цитата из системного описания, она и тогда казалась весьма зловещей, но только занявшись этим делом снова, снова взявшись за творение идеальной маски, совершенного одеяния, уподобляя себя забирающим лица, удается осознать эту зловещесть, если не до конца, то достаточно полно, чтобы в очередной раз поежиться из-за неприятной дрожи, прокатившейся по спине. Ну, или в этом полуразрушенном какими-то чарами здании, где мы остановились для финальной подготовки, просто слишком лютые сквозняки. Шесть существ, разрываемых потоками золотой крови, буквально сожравших сначала отфильтрованные мною души, а после и безжизненные тела культистов. Когда-то они были мелкими тенями, теперь они нечто совсем невразумительное, подписываемое системой непонятными и постоянно меняющимися терминами. Впервые вижу, чтобы система или, что вероятнее, мои глаза героя не могли дать точное определение рассматриваемого. Вот полностью скрытую информацию или даже подсунутую обманку видел, а такого пока еще нет, до сегодня. В конце концов, процесс непонятного превращения завершился, а шесть тварей стали шестью одеяниями теневой плоти, без уровня, что соответствует артефактам да амулетам, а не живым или квазиживым сущностям, потерявшие нематериальность, напоминающие золотисто-черную помесь зефира, желе и дыма, они действительно походили на одеяния, способные не просто замаскировать в большинстве известных мне спектров, но даже дать возможность использовать часть способностей донора. Последнее, впрочем, никому не было нужным, зато открывало дорогу к иным преимуществам. Вместе с частью классов и даров, частью заблокированной и почти полностью потушенной, намеренно низведенной в едва тлеющий зародыш, чтобы не рисковать отравить надевшего эту мерзость еще и флером пекла. Помимо остальных опасностей, одеяние подарит навыки, куски памяти в виде внезапных озарений при необходимости ответить на какой-то вопрос, даже манеру речи или движений доноров. В сочетании с маскировкой должно хватить, чтобы нас не раскрыли сразу. Теперь я буду говорить, деяния мои вмещали безумие и пострашнее вот об этом. Сарказм в словах Тиа был примерно так же ядовит, как выращенные ею боевые цветочки. Ты же видящий, Тин. Как вообще можно терпеть то, что ты сам добровольно на себя взял? А ты попробуй на себе то, что испытал и я, дабы понять до конца, звездочка. Нежно-нежно ответила тварь, сейчас аккуратно прижимающая меня к себе, вжимая рожей в сиськи, одновременно поддерживая максимально возможное для меня сцепление, создавая маленький, всего на троих зрящих, круг. Тогда тебе станет легче, а мне желаннее. Тя проигнорировала попытку влезть ей под кожу с типичным для нее безразличием, похоже, банально не воспринимая дарящую ласки в качестве личности, лишь слишком неудобным орудием, вроде проклятого клинка или нестабильного взрывного зелья. Сама дьяволица сразу же не взлюбила эльфийку за два фатальных, с точки зрения покоренной твари, недостатка. Во-первых, друидка была единственной женщиной в наших рядах, что оставалось необработанной кольцом. Во-вторых, в отличие от Ганса и Лосея, относительно неплохо читаемых извергом за счет опыта, навыков, талантов и некоторых души сонма, Тя умела себя скрывать и обманывать смотрящих. А дальше работала типичная логика ее породы. Скрывает, значит есть причина скрывать, значит замышляет нечто, значит это нечто опасно для меня, значит нужно тебя втихую приворожить, наставить закладок в голову и желательно полностью опорочить и привязать, после чего еще и кольцом сверху заполировать, чтобы с гарантией. Она даже успела ненавязчиво, действительно ненавязчиво и, что немаловажно, очень логично намекнуть на то, что кольцо в применении к тебе будет весьма разумным вариантом. При этом она действительно умудрилась подать это так, чтобы не взбесить меня окончательно, заставив таки обратиться формой и выжрать ей сердце. Более того, безо всякой магии, гипноза или иного воздействия, лишь за счет умения доводить свою мысль, заставила меня на секунду реально рассмотреть ее предложение. То есть я отбросил его сразу же, но сам факт показывает уровень. Вот у Шукова имелось очень много опыта совращать праведников с праведного же пути. Даже мое презрение, совершенно нескрываемое омерзение, застывшее на границе с ненавистью воспринималось ей с искренней радостью, как и любые другие мои действия. Она от самого факта своего унижения предо мной уловила больше кайфа, чем за всю свою жизнь существования, а потому расстроиться или обидеться не могла едва ли не концептуально. Это, конечно, целиком похоже на изверга, только с фиксацией всех помыслов не на желании пороку следовать, а на мне самом, но твою же мать, трижды твою мать, протестую. Тария, наблюдая за сложившейся ситуацией, ведет себя, как и всегда, абсолютно беззаботно, скрывая за той беззаботностью желание знатно потроллить все стороны перепалки. Я таки все это на себе испытала, но даже мне эта идея кажется безумной. А я человек очень широких взглядов, языкастенькая моя. Все же Тария удивительно толстокожая и безбашенная, причем не только в хорошем смысле этого слова. С наших рассказов и множества устроенных обучающих сеансов в грезе она представляла угрозу твари, как и разницу между ними и наделенными. Более того, она уже сама неплохо развила свою чуйку, чтобы даже без связи с планом чуять всякое разное. И по-прежнему ее тянет на легкомысленные приколы и веселье в непонятных направлениях. К счастью, даже она не настолько отморожена, чтобы всерьез пытаться затащить в постель кого-то вроде дарящей. Надеюсь, дьяволица, вместо ответа, только высунула упомянутый Тарии язычок, недвусмысленно начав водить им в воздухе, приложив пальцы к лицу в форме английской буквы «V». Опять же, никакого порока, только язык, каламбур совершенно преднамерен, тела и своеобразный гипноз, но, пронаблюдав пяток секунд за этим танцем, танцовщица едва не кончила прямо на месте. Эта вещь мне не нравится. Лосей в перепалку вообще не вслушивается, потому что полностью сосредоточил внимание на своем одеянии, которому чистое небо не нравилось даже сильнее, чем одеяние Лосею. И я ей, очевидно, тоже. Я бы посмотрела на того, кому эта штука вообще понравится. Гестия энтузиазма тоже не показывала, хотя как раз ей, как связанной с мглой, подобные вещи являются не столько источником опасности, сколько сытным запасом сил, который можно отдать мгле в любой момент. Но едва ли мы подобных блаженных здесь увидим. Бых, ха, хох, зырьте, дятлы, чё я умею? Заголосил Ганс с противоположного конца занятых нами руин, крутя в руках вспыхивающие то огнем, то холодом кинжалы, наполняя их жиденькой тенью планарной силы за счет вытягиваемого у одеяния остатка сущности бывших владельцев. Да чтоб мне кто сказал, шо я не ахунин. Да-да, Лосий выражает лицом странную смесь мировой скорби и обреченной вежливости. Ну, да, соглашается Гестия, заканчивая облачаться, делая вид, что предыдущую свою фразу она вообще не говорила и окружающим все послышалось. Зырь, Лосий, не унимался следопыт, я могу трубку прикуривать прямо от пальца. Небеса пречистые, Ганс, душа аристократа все же не выдержала. Ты же следопыт, тебе курить противопоказано, ведь табачный запах выдаст тебя с головой. Да, но я всю юность мечтал от пальца прикурить, чтоб быть как настоящий волшебник. Аргумент Лосия пропал в туне. Ну, не всю жизнь, а только покуда усы брить не стал. Но мечтал же, да и вообще, уметь прикурить от пальца, то лучше, чем от пальца прикурить не уметь. Как-то так получилось, что одновременно пытающиеся прощупать уязвимость изверга к плохому чувству юмора Тария, а также наша связанная воедино троица, переглянулись и как-то недоуменно пожали плечами, причем даже дарящая недоумение испытывала почти неподдельное. То есть, она почуяла мое собственное отношение к ситуации, после чего чуточку поменяла собственное отношение, стремясь вызвать отклик с моей стороны, неважно какой окраски, но именно чуточку поменяла, а не намеренно разожгла в себе ложное чувство. Мда, пора выдвигаться. Это укрепление было, пожалуй, если не главным, то вторым по важности среди всех опорных точек охватившего вечный ритуала. Комплекс зданий, что принадлежал магической гильдии Золотого Пера, был сдан культу почти без боя, если не считать символического сопротивления на местах. Просто в один миг почти вся защита, все оборонные рубежи, многослойные ловушки и артефактные периметры оказались отключены, практически вся стража, группы быстрого реагирования и сильнейшие гильдейские маги молча пропустили входящих внутрь людей, не людей и тварей, а после снова эту защиту подняли, добавляя новую и переводя гильдию на осадное положение, одновременно продолжая обильный поток жертвоприношений, что шел в гильдейских подвалах. Организация эта никогда не славилась особо сильными бойцами, предпочитая держать громадные штаты наемников, привлекаемых специалистов или просто привязывать к себе отставных боевиков из армейцев, что желали уйти на покой, но без потери потоков золота и серебра, какие им платились за службу. Золотые перья занимались больше торговлей всевозможными зачарованными амулетами, алхимическими зельями и ритуальными принадлежностями. Их часто стыдили за столь тесные связи с торговцами золотых поясов, что даже не ясно, где торгаши заканчиваются, а начинаются гордые маги. Справедливости ради, это было не голословное обвинение, ведь в действиях и манере вести дела у золотых было куда больше от упомянутых торговцев, а дела свои они привыкли решать не магией, а деньгами. Тем не менее, они имели и своих исследователей, и видных научных работников, и даже выдающихся юных талантов в их рядах хватало. Пусть эта гильдия и не обладала четкой специализацией, зато в ней хватало широкопрофильных специалистов и руководимых ими отделов. Да, их мастера редко создавали подлинные шедевры, да и элитная прослойка амулетов, эликсиров или ритуалов была отнюдь не под ними, зато именно эта гильдия держала под собой львиную долю оборота низовых чар и амулетов на территории Вечного, а также в центральных или дальних провинциях.